Глава 6. На этот раз мы приехали в детскую больницу. Я снова в сопровождении полковника и еще пара охранников пошел по палатам с умным видом, надев белый халат. Вообще заходить в комнаты мне не нужно было. Я мог магическим зрением сквозь стены смотреть, так и определять, есть ли там потенциальный маг. Только вот не хотелось показывать такие возможности своему сопровождению. Меньше знают, крепче спят. Приятная неожиданность нас ожидала на втором этаже больницы. Я лениво осматривал больничные палаты, даже не надеясь отыскать мага. Уже стал считать, что занимаемся пустой тратой времени. Зайдя в очередной кабинет, осмотрел присутствующих магическим зрением, да так и замер. Нужно заметить, что мальчишка, который стоял около окна, тоже сразу понял, кто я такой. Слишком у него вид был напуганный. «Надо же!» У меня рот растянулся в приветливой улыбке. Думал, что просто тратим время. Оказалось, что ошибался. Вошедшие со мной люди видели, кто привлек мое внимание, поэтому двое бойцов шагнули в его сторону. На мой взгляд, нужно было действовать мягче, чтобы не испугать мальчишку. Он нас атаковал, даже не нас, а меня, как самого для него опасного. Только не на того нарвался. Щит на мне уже был, причем от магических атак тоже, так что его молния очень слабая, только улыбку вызвала на моем лице. Парнишка сразу понял, что навредить мне не сможет, и рванул в окно. Бойцы после удара молнии и грохота замешкались, поэтому упустили момент, когда могли схватить мага. С другой стороны, может, этим они спасли себе жизнь. У них-то магической защиты не было, как я думал, она в этом мире никому не может потребоваться. Раздался звон разбитого стекла, и мальчишка под испуганный крик врача, сопровождающего нас, вывалился в окно. Впрочем, он не стал разлеживаться на асфальте, а побежал от больницы, да так, что пятки засверкали. Учитывая, что окно было боковым, а внизу никто не караулил, побег удался. «Это был одаренный?» – спросил полковник, невозмутимо наблюдая за убегающим парнем, за которым уже устремились его бойцы, только учитывая фору, которая была у мальчишки. Сомневаюсь, что догонят. А если и догонят, то ничем хорошим для них это не закончится. «Одаренный», – кивнул я головой, – «причем заклинание знает». «Почему ты его не остановил?» – поинтересовался офицер. «А почему я это должен был сделать? Насколько я помню, меня позвали для того, чтобы найти потенциальных магов. Нашел. А договаривайтесь вы с ним сами. Нечего было сразу грубо работать, испугали только ваши идиоты. Теперь не найдете его, забьется в какую-нибудь щель». «Найдем», – буркнул полковник. «Кто он такой?» Повернулся он к врачу, который с удивлением смотрел на происходящее. «Мальчишка из детского дома, зовут Вадим, фамилию не помню. Сюда попал с воспалением легких». «Значит, лекарские заклинания не знает, это хорошо. Если не совсем тупой, то снова обратится к врачам или умрет. Надеюсь, полковник это понимает». Только трудно ему будет его задержать, проще просто убить, меньше мороки будет. Прошли оставшиеся палаты, после чего поехали в следующую больницу. Пробыл в Уфе еще 2 дня, больше никого не нашли. Парень тот как сквозь землю провалился. Но были и положительные результаты. Бравому офицеру удалось выяснить, что этот мальчишка приехал из недалекой восточной страны, пережил клиническую смерть, причем какое-то время работал на группу бандитов. Меня какое-то время никто по этому вопросу не беспокоил, занимался своими повседневными делами. Алена понемногу развивалась, причем мне пришла в голову мысль обучить ее и боевым заклинаниям тоже, чтоб могла хоть за себя постоять. О том, что теперь никому из них не следует покидать без охраны территорию деревни, семья уже знала, да и не особо печалилась по этому поводу. Они и так последнее время жили в ожидании неприятностей, а сейчас хоть вздохнули спокойно. Ну да, живут как в осаде, ну и что? Зато в безопасности. Да и работа есть, мама их куда-то пристроила, причем я попросил, чтобы зарплата хорошая была. Все-таки на Алену у меня далеко идущие планы. Нужно, очень нужно создавать круг людей, которым можно доверять, особенно магов. Главное покрепче привязать их к себе, чтобы не было желания смотаться. Алена уже не теряла сознание после одного заклинания, делала целых 3, таких же простых, но тоже результат. Жаль, конечно, что развитие идет гораздо медленнее, чем у меня. Все-таки она с этого мира. Пытался уже с ней говорить на своем родном языке, она только глаза вытаращила и поинтересовалась, на каком языке я болтаю. Причем сразу было видно, что ее удивление не наиграно. Само собой, я ей выделил защитные амулеты, причем после встречи с таким необычным парнем с магической защитой тоже. Мало ли, сколько еще магов по земле гуляет. Прошло 2 недели после моего возвращения из столицы Республики Башкортостан. Как я и предполагал, парня найти не смогли. Хорошо спрятался. Хотя силовики носом землю рыли, со слов офицера. Впрочем, неудивительно. Попробуй найти человека в многомиллионном городе, главное на камеру не попадаться, да держаться подальше от полиции. Сегодня пришлось снова задержаться на работе до вечера. Приехала очередная делегация, только на этот раз из Франции, которая просила принять детей. Я уже давно принял решение не лечить бесплатно зарубежных больных, это многим не понравилось. Хоть и понимание у некоторых было, что всем я помочь не смогу. Конечно, формально никто не отказывал, записывал в очередь, но только она совсем не двигалась, не до того было. Пришлось и мне болтать с французами несколько часов, причем политики были опытными, болтать столько времени ни о чем, постепенно подводя к тому, что им нужно, это талант. Впрочем, ничего они не добились. Я нашел 1000 причин, чтобы отказывать в просьбе, но обещал в ближайшее время начать прием, но не только не французов, а всех иностранцев. Домой ехал с мамой, по привычке осматривал обочину дороги и близлежащий кустарник магическим зрением, уже привычка такая появилась. На том месте, где на меня было нападение, обнаружил знакомый силуэт. Надеюсь, у этого сопляка не появилась мысль на меня нападать, убью не задумываясь. Ну да, в кустах сидел Вадим, который думал, что его никто не видит. Когда колонна проехала мимо парня, я приказал остановиться. «Что случилось?» – тут же напрягся Геннадий Анатольевич. «Ничего, не дергайтесь. Думаю, что опасности нет». Мама тоже забеспокоилась, но не стала задавать лишних вопросов. Да и вооруженной охраны у нас хватало, поэтому какую-то безопасность мы чувствовали. «За мной идти не надо, сейчас приду», – снова скомандовал я и двинулся в сторону Вадима, который явно заметил, что мы остановились. Лазить по кустам я не стал, остановился на дороге метрах в 20 от парня, который лежал на траве. «Долго там валяться будешь?» – поинтересовался я. «Тут моя земля, и мне не нравится, что без моего разрешения сюда проникают чужие маги». «Выхожу!» – крикнул парень. «Только скажи охране, чтоб не стреляли!» «Не бойся, если нужно будет тебя убить, я сам это сделаю!» Пришлось мне успокоить мальчишку. Он поднялся и вышел на дорогу. Само собой, на нем уже была не больничная пижама, а нормальная куртка защитного цвета, впрочем, сомневаясь, что только она ему помогла проникнуть на эту территорию. Насколько я знаю, у бойцов, которые находятся в оцеплении, тепловизоры есть, а это уже серьезно. Ладно, позже узнаю, как он проник. А вон и бойцы из сопровождения, которых нам в усиление дали, забеспокоились. Похоже, им дали информацию о парне, вот и нервничают. «Зачем сюда приперся?» – поинтересовался я. «Подохнуть захотел или считаешь, что в прошлый раз я просто не смог тебя остановить?» «Я вижу, какой у вас сильный источник», – буркнул парень. «К вам хочу попроситься, в помощники. Тоже кое-что умею». То, что этот парень пришелец, как и я, мне уже было понятно, поэтому попытался с ним поговорить на своем родном языке. Только оказалось, что не с моего он мира, совсем меня не понимает. «Зачем ты мне нужен?» Мне на самом деле было любопытно, зачем он пришел ко мне. При своих умениях мальчишка и сам мог бы легко устроиться в этой жизни. «Работать на вас хочу», – буркнул парень. «Поэтому и пришел, защита мне нужна. А вы, как я посмотрю, неплохо устроились, с властью умудрились наладить отношения. Мне так не везло». «Понятно. Поехали, позже все расскажешь. В моем доме никто не должен знать, что ты пришелец. Понял меня?» «Да, все понял». «Отлично, пошли». Дома парня покормили, похоже, не ел он уже давно, судя по тому, как набросился на еду. Мама только вздыхала, глядя на него. А вот я к мальчишке не чувствовал сострадания. Возможно, что он тоже раньше был стариком, хоть и сомнительно, но то, что он не был ребенком, это точно». Когда окончился прием пищи, пригласил его к себе в комнату. «Рассказывай о себе», – потребовал я. «С чего начать?» – поинтересовался парень. «Кем ты был в своей прошлой жизни?» Из рассказа парня я узнал, что он прибыл из магического мира, примерно такого же, как и мой. Рос семья обедневших дворян, но они даже не смогли накопить на обучение сына, поэтому пришлось ему идти в помощники к одному магу, который жил в их городе. В результате маг решил провести какой-то опыт, но сам в нем поучаствовать не пожелал, а проверил результат на парне. Что именно он хотел получить, парню было неизвестно. Я думаю, проверял, возможно ли перемещение по мирам. В результате опыта мальчик, которому на тот момент было 17 лет, перенесся в этот мир. Парень оказался в какой-то бедной семье, причем не просто бедной, а буквально на грани нищеты, даже ел не каждый день. В прошлой жизни он, конечно, натерпелся, но голодать не приходилось, непривычно ему было. Мозгов у него хватило, чтобы немного развить свои магические умения, поэтому он стал их применять для своего обогащения. Тут он ни разу не встречал магов, поэтому думал, что один такой умный. Овладел заклинанием, которое называется «тень» или «отвод глаз». Очень интересное. Нужно заметить, что против магов оно не действует, а вот против простых людей запросто. Обычно человек просто не обратит на тебя внимания. Принялся грабить небольшие лавки, таскать деньги домой. Хорошо, что новый отец у него оказался с мозгами, не стал показывать всем свои деньги, да и сына не спрашивал, откуда они берутся. В результате мальчишка попался, про такие устройства, как видеокамера, он не знал. Само собой, то, что на них его магия не действует, тоже было невдомек. Одним грустным вечером в дом его новой семьи пришли несколько здоровых парней. Хорошими боевыми заклинаниями он еще не владел, да и растерялся, поэтому был моментально оглушен и скручен. Очнулся, когда уже находился в каком-то подвале на цепи. Начался допрос с пристрастием, хорошо хоть, что при дознании не изуродовали. Через пару часов главарь банды, по чьей крыше находился магазин, который мальчишка обворовал, знал про него все, кроме того, что это пришелец из другого мира. Он сделал предложение, которое не подразумевало отказа. Парень должен был работать на банду, в противном случае родители и братьев с сестрами убьют. Конечно же, парень сразу согласился, хотя ему было наплевать на свою новую семью, они же простолюдины, да и не питал он к ним родственных чувств. Но он хотел использовать любую возможность, чтобы вырваться на свободу. Похоже, мне в этом плане меньше повезло. Я бы так своих не бросил. Само собой, парень должен был обворовывать тех, на кого ему укажут, а все награбленное приносить своему новому боссу. Даже плату за это пообещали. Мальчишка кивал, соглашаясь на все условия, а потом просто сбежал, причем в соседнюю страну. Долго добирался. Понемногу начал разбираться в местных реалиях, узнал про детские дома и решил в один из них попасть, чтобы после можно было легализоваться в новом для себя обществе. Наплел, что потерял память, что родители искали, но не нашли, в результате он осел в детском доме. На время перестал заниматься воровством, поэтому приходилось немного поголодать. Жизнь в детском доме не сахар. Изучал известные ему заклинания, но, к сожалению, ничего из лекарской магии выучить не удалось. А если быть точнее, то он раньше о них и не знал. Собирался служить в армии после учебы. Идиот. Такое ощущение, что солдатам лечение не нужно, хотя, возможно, и я в молодости был таким же глупым. Заболел и попал в больницу. А когда к ним пришли в палату незнакомый мужчина, да еще с магом, то не на шутку перепугался. Попытался убить мага и скрыться. Наполовину его план удался, меня он не убил, но сбежать смог. В детский дом побоялся возвращаться, потому и двинулся ко мне. Не сразу, конечно, а только когда узнал, кто я такой. Ему тоже доводилось обо мне слышать, только он принял это за очередные сказки. Дня не проходило, чтобы по телевизору какую-нибудь чушь не несли. С помощью отвода глаз прошел мимо охранения, пробрался сюда, стал ждать удобного случая, чтобы со мной поговорить. «Значит, тебе защита нужна?» – поинтересовался я. «Да, могу дать вам клятву верности, никогда не предам. Мой род хоть и стал захудалым, но быть верными мы умеем». «Посмотрим», – буркнул я. «Какие еще заклинания знаешь?» «Заморозка, огненные шары, пока больше ничего, да и сил мало. Делал упор на отвод глаз, чтобы было на что жить». «Понятно», – кивнул я. «Слушай меня внимательно». Так и быть, возьму тебя к себе на службу, но теперь мои приказы для тебя будут законом. Попытаешься меня предать – умрешь. Причем смерть твоя будет страшной. Не знаю пока, но обязательно найду тебе работу. Да и попытаюсь местные власти уговорить, чтобы на опыты тебя не забрали. На какие еще опыты? – напрягся парень. «Да любопытно им, как можно узнать одаренного, вот и хотят изучить немного. Кстати, ты случайно еще не встречал магов? Один раз около года назад, но очень слабого, гораздо слабее меня». «Понятно. Значит, на самом деле глупо рыскать по городам, времени много потеряешь». «А вам зачем нужны маги?» – поинтересовался парень. «Помощники нужны, один не справляюсь». «Куда пристроить этого парня, я пока и правда не знал, не принял решения. Можно, конечно, боевика из него сделать, да только зачем он мне? Развивать дальше умение отвода глаз вообще глупо. При нынешнем развитии государства его вычислят очень быстро. Да и что он делать будет, лавки обносить? В общем, нужно его тоже обучать лекарскому делу». Когда Вадим ушел, прибежала мама и начала расспрашивать, кто этот мальчик. Пришлось сознаваться, что у него тоже необычные способности, только ему повезло меньше, чем мне, поэтому и просит защиты, так как в противном случае никто в покое не оставит. Я сам-то сомневался, что смогу уберечь парня. Сейчас полковник с генералом стойку сделают и будут требовать передать его им. Впрочем, есть у меня и для этих двух шустрых офицеров хорошая новость. Артефакт для создания защитных амулетов на технику готов. Осталось только зарядить, а учитывая, что магической энергии у меня сейчас хватает, надолго это не затянется. Мама ушла, и я отправился в подвал, чтобы начать зарядку артефакта. Алена теперь занималась без меня, угроза того, что магия исчезнет, миновала, поэтому она сама могла доводить себя до бессознательного состояния, чем и занималась круглые сутки.